так как в этом нет необходимости, хотя в темноте и тишине у зрячих тоже проявляется ощущение препятствия. Практическое значение для ориентировки имеют обонятельные и вкусовые ощущения. Запах обычно определяют и по предмету, от которого он исходит, запах цветущей сирени, запах парфюмерного магазина. Поэтому запахи обретают сигнальное значение. Благодаря обонянию слепой может дистантно, находясь на некотором расстоянии от объекта, получать информацию о его свойствах и о происходящих изменениях в окружающей обстановке. Обоняние подскажет, что вы приближаетесь к булочной, столовой, кондитерской, аптеке, парикмахерской, обувному магазину, промышленному предприятию, станции метро. Постепенно вы привыкнете к месту, где чаще бываете, запомните размещение магазинов, предприятий, строек и других объектов, которые могут быть использованы в качестве ориентиров. Резюмируя тему об использовании органов чувств в пространственной ориентировке, можно привести слова профессора Сверлова. Ориентировка – это сложный психический процесс анализа и синтеза разнообразных восприятий, возникающих в результате потока раздражений, падающих на человека извне и воздействующих на все его органы чувств. Внимание и память. Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. Под направленностью сознания подразумевается выбор объекта, а сосредоточенность на чем-то означает отвлечение от всего, что не имеет отношения к этому объекту. Ганаболин. Психология. Под редакцией Добрынина. Москва. Просвещение. 1973 год. Страница 38. Примечание редакции. Включение внимания в тот или иной психический процесс существенно изменяет его, превращая в направленную деятельность. Внимание придает психическим процессам избирательную направленность, понижает или повышает восприимчивость. Зрячие ориентируются на местности преимущественно автоматически. Идя по улице, он может просто отдохнуть, думать о чем-то отвлеченном, фантазировать. В целях безопасности и соблюдения прямолинейности передвижения слепой почти все время должен внимательно наблюдать за происходящими вокруг него изменениями. Внимание отличается своими особенностями. Люди, обладающие концентрированным вниманием, сосредоточиваются на чем-то одном – письме, чтении, разговоре – и не замечают, что происходит вокруг них. Люди с распределенным, гибким вниманием, наоборот, замечают все, что происходит кругом, но это не мешает им заниматься основным делом. В процессе обучения ориентировки надо развивать у учащихся распределенное внимание. Слепой должен все слышать и все замечать. Он должен выделять те звуки, которые предупреждают его о возможной опасности, требуют изменить направление. Он должен одновременно принимать информацию на слух, обоняние, через подошвы, через трость. От его внимания не должно ускользать то, что может помочь ему в ориентировке, направить его действия, привести их в соответствие с окружающей обстановкой. Слепой, обладающий распределенным гибким вниманием, обычно хорошо ориентируется, его движения свободны, он в меньшей мере зависит от зрячих, проявляет максимум самостоятельности. Незрячие, имеющие концентрированное внимание, наоборот, ориентируются плохо, сосредоточивают свое внимание на ощупывании дороги, малоподвижен, действует неуверенно и в большей степени находится в зависимости от зрячих. Независимость возрастает с развитием памяти. Запоминайте различные повороты и препятствия, Ориентиры на улицах и тротуарах.